Бай Вэй усмехнулся и сел с другой стороны, затем взял чайник и наполнил сначала чашку, стоящую перед Ван Линем, потом свою, после чего поставил чайник на место и спокойно произнес: «В тот день я даже и подумать не мог, что встретил именно того почетного ученика, о котором столько лет назад упоминал учитель». Ван Линь улыбнулся и промолчал. Взяв чашку и сделав небольшой глоток, взгляд Бай Вэй озарила вспышка, и он внезапно сказал: «Ван Линь, будь осторожен с первым братом». Лицо Ван Линя не изменилось, он смотрел на Бай Вэя и ждал. Бай Вэй опустил чашку и медленно продолжил: «Первый брат был первым истинным учеником фиолетового отделения, он первым начал следовать за учителем, он знает гораздо больше, чем мы, например, почему учитель отсутствовал на планете Тянь-Юнь несколько тысяч лет, почему среди учеников, исключая горстку практикующих более 10 тысяч лет, большинство практикует всего около 1000 лет. Этого никто не знает, но первый брат об этом точно знает». Взгляд Ван Линя сосредоточился, об этих вопросах он тоже задумывался, но понять многого он не смог, поэтому забросил мысли об этом, но сейчас, услышав эти слова от Бай Вэя, он снова глубоко задумался. Уходил ли учитель за учениками? Этот вопрос волнует не только меня и тебя, даже второй брат, четвертая сестра и пятый брат заинтересованы найти ответ. Если бы я был истинным фиолетовым учеником, то знал бы, как и первый брат. Я даже подозреваю, что причиной восстания седьмого брата Сунь-Юнь в прошлом было именно то, что он узнал ответы на эти вопросы. Ван Линь молчал и спустя некоторое время сказал: «Третий брат, поскольку нет никаких доказательств, нам не следует просто так придумывать связи». В глазах Бай Вэя вспыхнул свет неверия, он промолчал и ответил: «Фиолетовое отделение среди учеников нашего учителя самое слабое, но споров все равно много, особенно это касается первого брата, он уже очень давно наблюдает за титулом семерки Тянь-Юнь, тебе не следует его недооценивать. Первый брат с его прошлой культивацией в борьбе за титул семерки Тянь-Юнь был сильно ранен шестым братом, его культивация сильно упала, но этот человек оказался очень крепким и за 100 лет закрытой культивации он обелил свой позор. Как же жаль, Сунь-Юнь ушел, он победил шестого и первого брата, таким образом заполучив титул семерки Тянь-Юнь. Через 3 месяца будет день рождения учителя, наше пурпурное отделение будет снова соревноваться за титул семерки Тянь-Юнь. В этот раз первый брат будет полон решимости одержать победу, и если шестой брат не вернется из своего путешествия по получению опыта, то вы, как чужеземный культиватор, попадете под его невероятную силу, скорее всего он вас уничтожит». Брови Ван Линя слегка нахмурились и жестким тоном он произнес: «Этот титул семерки Тянь-Юнь всего лишь броское название, зачем его так необходимо получить?» Бай Вэй был поражен, он долго смотрел на Ван Линя, затем рассмеялся и произнес: «Всего лишь название, седьмой брат, знай, став семеркой Тянь-Юнь на всей планете Тянь-Юнь ни один человек, ни одна страна с любой культивацией и уровнем развития, кроме небольшой группы в 10 тысяч человек, не будет стоять в стороне, пока вы захотите что-либо получить, они падут ниц перед и сделают все, что вы пожелаете. В дополнение к всему, титул семерки Тянь-Юнь позволяет выбрать для себя любое место для практики, любое место на всей планете, можно даже получить место на другой планете. Но что более важно для нас с тобой, как культиватора в стадии трансформации души, это огромное стремление к долголетию. Разве мы не отчаянно хотим достичь стадии Вэньдин? День и ночь мы пытаемся достичь заветного конца, и вы знаете, как много людей уже умерло, так и не став культиватором Вэньдин. Переход на этот уровень сопровождается огромным риском, можно не только потерять культивацию, правильнее будет сказать, что имеется лишь один шанс из 9, что вы не потеряете свою жизнь. Но став семеркой Тянь-Юнь, вы получите помощь учителя. Хотя нельзя быть полностью уверенным в том, что вы достигнете Вэньдин, но ваши шансы, как минимум, увеличатся на 30%. Да такое каждого заставит сражаться не на жизнь, а на смерть. Ван Линь глубоко вздохнул, его взгляд вспыхнул. И даже это не конец. Для культивации на нашем уровне и тебе, и мне требуется колоссальное количество нефритов бессмертных. Если вы являетесь учеником учителя, то каждый месяц вы будете получать определенное их количество, но с увеличением нашего уровня их количество просто недостаточно, но став семеркой Тянь-Юнь, любая секта на всей планете Тянь-Юнь снабдит вас любым количеством имеющихся у них нефритов бессмертных. Все еще недостаточно для тебя? Глаза Ван Линя сузились. Если тебя не беспокоит беспрецедентная репутация, не беспокоит достижение Вэньдин, не беспокоит количество нефритов бессмертных в твоем кармане, то знай, получив титул семерки Тяньюнь, вы также получите возможность услышать наставление учителя по теме Дао. Наставление учителя пути – это не что-то нереальное, это истинное искусство техники бессмертных. В прошлый раз семерка Тяньюнь изучал техники бессмертных низкого уровня, настоящие магические способности низкого уровня бессмертных. Прошлый семерка Тяньюнь изучал техники бессмертных низкого уровня, более того, учителем вы смогли бы быть отправлены в альянс истинной культивации для постижения всех деталей техники и таким образом стать во всем мире культивации истинным пользователем великих божественных способностей. Прошлая семерка Тяньюнь смог изучить низшие техники бессмертных. Это действительно правда, медленно произнес Ван Линь, его взгляд был серьезен. Абсолютная правда. В прошлый раз, 100 лет назад, Ли Шэннань из лазурного отделения получил титул семерки Тяньюнь. Получив технику бессмертных низкого уровня от учителя, он до сих пор находится в закрытой культивации, когда он выйдет, его сила уже достигнет пугающих высот. Кивнув, сказал Бай Вэй. Во взгляде Ван Линя заблестел странный свет, после некоторого молчания он встал, обхватил кулак одной руки другой и сказал Бай Вэю. Третий брат, сегодня я немного устал, но в будущем я все равно буду рад вашим посещениям. Бай Вэй улыбнулся и, встав из-за стола, сказал, ну, в таком случае, не буду больше вас беспокоить, седьмой брат, если вам что-нибудь будет нужно, просто найдите меня. Сказав это, Бай Вэй обхватил кулак одной руки другой рукой, затем развернулся и ушел. В момент, когда он повернулся, улыбка на его лице мгновенно исчезла, будто ее и не было, и ее заменила мрачность. Первый брат, ты хочешь стать семеркой Тяньюнь, но пока я, Бай Вэй, жив, ты этого не достигнешь, каждый раз я ввергну тебя в поражение. Так что, как и в прошлый раз, все, что ты сделаешь, будет ради меня. Ван Линь вернулся в фиолетовый дворец Линь, его взгляд блестел. Завершенные магические техники бессмертных низкого уровня, раньше они были бы для Ван Линя абсолютно бесполезны, но после изучения их в течение 1 месяца вместе с Си Тунаном, после освоения 3 техник убийства, Ван Линь глубоко осознал важность магических техник бессмертных. Си Тунан со своей силой всего лишь подражал этим техникам, но техника 3 убийств была настолько мощна, что можно было только догадываться об уровне силы настоящей техники бессмертных, ее разрушительную мощь даже невозможно представить. Причинами того, что бессмертные в прошлом были настолько сильны, являются, во-первых, сокровища бессмертных, а во-вторых, их магические техники. Имея при себе высокоуровневые сокровища бессмертных и высокоуровневые техники бессмертных, их существование было невероятно пугающим, их культивация была неимоверно высока, а сила запредельна. Можно даже сравнить силу техник бессмертных с мощью известных Ван Линю техник поколения древних богов, они бы не имели большого различия. В наследии памяти Тусы о божественных способностях членов клана древних богов, что получил Ван Линь, было записано много, но также было написано, что древний бог должен был обладать особым талантом к ним и без высокой культивации просто не мог ими воспользоваться. Семерка Тяньюнь, это интересно. Взгляд Ван Линя вспыхнул, немного подумав, он сменил одежду на одеяние ученика и, забрав с собой дощечку с проказами, развернулся и вышел из фиолетового дворца Линь. Время сейчас уже близилось к полудню, палящее солнце высоко в небе испускало постоянную пылающую ауру. Ван Линь, одетый в фиолетовые одежды, стоял на ветру, волновавшем его длинные волосы, и вносил с собой возвышенное чувство. Прогуливаясь по вершине горы фиолетовой секты, Ван Линь встречал учеников фиолетовой секты и вне зависимости от расстояния, каждый после недолгой паузы почтительно обхватывал одной рукой кулак другой руки и кричал: «Приветствуем седьмого старшего предка!» Пока Ван Линь шел, он понял, секты Тяньюнь не были такими же, как на планете Сузаку, но старших все равно сильно почитали. Только продолжая культивировать святого можно было достичь того, чтобы быть награжденным и почитаемым. Но в случае с Ван Линем произошла внезапная смена, если бы не было настолько большой причины, то как и прежде поколения сменяли бы друг друга по прошествию нескольких лет. Это также объясняет, почему в прошлом, когда Сунь Юнь получил титул семерки Тянь Юнь, он все же продолжал звать Чжао Синша первым братом. Гора фиолетового отделения была чрезвычайно огромной, но разузнав об одном месте, Ван Линь сразу отправился туда, это был павильон души фиолетовой секты. В этом павильоне ученики ежедневно получали медицинские пилюли и камни духов. Одежду и значок Бай Вэй получил именно здесь. Для прямых учеников Тянь Юнь Цзы здесь были предоставлены более широкие права. Например, они могли получить здесь фиксированное количество нефритов бессмертных. Ван Линь пришел сюда, как раз по этой причине. Услышав слова Бай Вэя, он просто не смог ждать. Чтобы соревноваться за титул семерки Тянь Юнь, моя культивация должна достичь средней стадии трансформации души. На планете Тянь Юнь, я, Ван Линь, должен властвовать над своим поколением. Здесь ни за что нельзя скрывать свои способности. Хоть раз покажешь здесь слабости, люди мгновенно наступит тебе на горло. Даже Тянь Юнь Цзы молча согласился с таким способом ведением дел и появился только тогда, когда могла потеряться чья-то жизнь. В этом случае я должен посмотреть, смогу ли я в этой секте Тянь Юнь достичь каких-то результатов, не переходя в крайности, установленные учителем Тянем Юнь Цзы. Здесь нельзя быть небрежным. Во взгляде Ван Линя заблестел чистый свет. Глава 486. 486 намерения меча. Павильон души находился в центре фиолетовой секты. Он стоял на огромной платформе и имел в общей сложности 9 этажей. Даже издалека можно было увидеть богатую духовную энергию, исходящую от него. Этот павильон был украшен нефритовой плиткой и казался очень старым, будто прошел не через несколько десятков тысяч лет, а через сотни миллионов. Поверх него некоторые синие камни уже были полностью серые, а в трещинах виднелись зеленые стебли тростника. Через каждые 10 сантиметров растений виднелись зловещие пурпурные бутоны, которые, раскрываясь, источали сладостный аромат, западающий в сердца людей. Поверх павильона была выстроена гигантская формация, целиком покрывающая платформу с павильоном в центре. Эта формация, казалось, содержала в себе сразу инь и янь, переплетенные друг с другом. Это было чувство первозданного хаоса. В нем особенно сильно ощущались три ужасающие ауры, будто пытающиеся прорваться сквозь ряды врагов. Эти три ауры то и дело принимали вид трех седых культиваторов, блуждающих внутри формации, но что было удивительно, так это то, что они никогда не сталкивались. Сейчас снаружи павильона души сидел, скрестив ноги, человек. Это был мужчина средних лет, одетый в черный балахон. Его брови были подобны острию меча и притом абсолютно белые. Три нити его длинных усов спускались с подбородка вниз и двигались будто живые, все выдавало в нем необычного святого. Культивация этого человека была полностью скрыта, только человек с более сильной культивацией мог раскрыть его, поэтому для посторонних понять его уровень было крайне трудно. Мужчина сидел здесь со спокойным лицом, казалось, в его сердце нет места никаким мирским суетам, все его сознание сейчас было сконцентрировано только на одном – на предмете, лежащем на его коленях, а именно на длинном мече, около 7 футов длиной. Он был ярко-зеленый и испускал слабый свет. Солнечные лучи, при попадании на него, отражались на несколько метров вокруг и покрывали все плотным зеленым светом. Ван Линь, стоя перед павильоном души, смотрел вперед и наблюдал за сидящим в медитации человеком. Его культивация находится на последней стадии формирования души, но все же в этом человеке скрыто невероятно глубокое понимание меча. В этот момент мужчина средних лет открыл глаза и, увидев недалеко стоящего Ван Линя, был поражен. Мгновенно он встал и, сомкнув руки в знак почтения, сказал: «Ученик Чжан Сян Фань приветствует старшего предка». В тот же момент длинный меч в его руках поднялся и, мгновенно слившись с его телом, исчез. Взгляд Ван Линя упал на место на лбу Чжан Сян Фаня, через которое только что прошел меч, и немного подумав, он произнес: «Твой летающий меч, позволишь мне взглянуть на него?» Чжан Сян Фань кивнул и сказал: «Летающий меч ученика, просто обычный меч, он приобрел его на рынке у подножия горы, это самое заурядное место, конечно, седьмой старший предок может взглянуть». Сказав это, мужчина правой рукой коснулся своего лба и негромко крикнул, тут же у него между бровями появился зеленый свет, который мгновенно стал длинным 7-футовым зеленым мечом. Показавшись, меч издал прерывистый крик меча и опустился на руки мужчины. Взгляд Ван Линя был спокоен, правой рукой он схватил пустоту и со вспышкой призвал меч к себе. Взяв его в руки, он принялся внимательно его осматривать. Только что, когда Чжан Сян Фань взял летающий меч в руки, намерение меча бесследно исчезло. Но Ван Линь сейчас смотрел на меч и ясно видел намерение меча. Значит, его испускал точно не Чжан Сян Фань, а этот летающий меч. Левая рука бережно прошлась по ярко-зеленому мечу, и Ван Линь испытал шок. Если для других было сложно почувствовать намерение меча поверх этого меча святого и максимум, что они бы поняли, так это то, что он необычен, то Ван Линь точно ощутил его сейчас. Он был потрясен, невероятно знакомое чувство тотчас захлестнуло его. «Чжоуи!» – прошептал Ван Линь. Поверх этого летающего меча ясно чувствовался изначальный дух Чжоуи из прошлого, ставший душой меча и испускавший точно такое же намерение меча. Тогда Чжоуи преследовал Линь Тянхао, и сейчас прошло уже более сотни лет. В этот момент Ван Линь первый раз почувствовал намерение меча Чжоуи. Если бы все это время у него не было пагоды с доменом Чжоуи стадии Вэньдин, то сейчас он бы ни за что не распознал происхождение этого намерения меча. Намерение меча поверх этого летающего меча содержало всего лишь след настоящего намерения, но даже так чувства Ван Линя утонули в нем на некоторое время, после чего правой рукой Ван Линь провел поверх меча, и ярко-зеленое свечение, отделившись, изменилось в зеленую звездочку и поплыло к нему. Посмотрев на звезду, Ван Линь слегка вздохнул и схватил ее. Сейчас выражение лица Ван Линя было беспомощным. Он посмотрел на Чжан Сянфаня и сказал: «Поверх этого меча есть намерение меча моего старого друга, я забрал его, но обижать я тебя не буду. В этих нефритовых свитках есть 18 ограничений, скопируй их на любой высокоуровневый летающий меч, и его сила возрастет в несколько раз». Ван Линь хлопнул по сумке, в его руке тут же появилось множество нефритовых свитков, которые сразу полетели к Чжан Сянфаню. Что до ярко-зеленого меча, Ван Линь его также вернул. Хотя лицо Чжан Сянфаня и выражало почтение, но в глазах все же читалась боль. Получив нефритовые свитки, он вяло прошелся по ним своим божественным сознанием, но внезапно его тело затряслось, а на лице появился шок от увиденного. Спустя несколько мгновений он резко поднял голову и, посмотрев на Ван Линя, сказал: «Огромное спасибо седьмому старшему предку». Опыт культивации Чжан Сянфаня был огромен. Он мгновенно понял всю незаурядность этих ограничений. Эти 18 ограничений все были ограничениями атаки, и что наиболее важно, он действительно мог их наложить, что встречалось крайне редко. Это вызвало сильное волнение в сердце Чжан Сянфаня. Он захотел немедленно уйти в закрытую тренировку и скопировать все 18 ограничений на поверхность своего летающего меча. После того, как он полностью завершит это, ни один культиватор последней стадии формирования души не будет ему противником. Эти 18 ограничений Ван Линь получил, когда разгадал силу соломенной шляпы Юнь Цуя. Но даже так он наложил только 19 ограничений внутри нескольких групп во флаге ограничений, как бы он ни желал, но достичь 9999 групп сейчас просто нереально. «Я пришел сюда, чтобы получить нефриты бессмертных», — прямо сказал Ван Линь. Чжан Сянфань наспех поклонился и сказал: «Седьмой старший предок, есть квота в 100 нефритов бессмертных на каждый месяц, передайте мне табличку с приказами, и я открою вам телепортацию». Услышав эти слова, Ван Линь махнул правой рукой и кинул табличку. Чжан Сянфань поймал табличку, затем почтительно отошел назад и, осмотрев поверхность земли и отсчитав нужное расстояние, внезапно надавил табличкой на землю, когда в его глазах вспыхнул свет. Ван Линь четко видел, что место, куда была вдавлена табличка, было центром формации, которая состояла из трех белых символов, только что мгновенно соединившихся вместе. Со вспышкой дощечки с приказами на земле, три больших белых символа слились в один и, покрыв участок земли, проникли внутрь. Последовательно послышалось два взрыва, после чего Чжан Сяншань не смог удержать в руке дощечку с приказами, его тело затряслось, он отпустил дощечку и отступил на несколько шагов. Почувствовав, что дощечку больше ничего не держит, три белых символа заметались по ней взад и вперед, да так быстро, что можно было заметить только иллюзорные изображения, оставляемые ими. Спустя несколько вдохов дощечка с приказами испустила вокруг себя плотное фиолетовое свечение. Тут же три белых символа заревели и, отделившись от дощечки, понеслись вперед. Пролетев несколько метров около павильона души, они остановились на седьмом этаже, образовав что-то наподобие гигантских магических врат. Чжан Сянфань быстро почтительно произнес: «Седьмой старший предок, пожалуйста, возьмите дощечку и войдите». Ван Линь не стал ничего говорить, он схватил дощечку и, оставив после себя радужный след, влетел прямо на седьмой этаж. Значение магических врат явно было в функции телепортации, только ступив в них, Ван Линь оказался перед цветком и было ясно, что он сейчас в мире подобном царству бессмертных. Повсюду здесь чувствовался аромат цветов, повсюду была чистейшая вода, яркое радужное небо с плотными рядами облаков и летящими в них время от времени святыми на журавлях. В этот момент в воздухе 7 разноцветных облаков быстро слились в одно, сформировав огромный силуэт человека. Его внешность невозможно было четко увидеть, но сила бессмертных, которую он испускал, была поистине невероятной. «Дощечку приказов!» — послышался властный голос гигантского колосса. Взгляд Ван Линя был спокоен, дощечка в его руке поднялась вверх и быстро полетела к гиганту. Долетев до него, дощечка взорвалась и, изменившись в сверкающий свет, соединилась с его телом. Спустя некоторое время голос гиганта послышался вновь. 7-й из фиолетового отделения, нефриты бессмертных не выдавались 103 года, хочешь ли ты получить все за раз? Ван Линь был ошарашен, хотя он и был довольно сдержан, но сейчас его разум просто не мог успокоиться. Он глубоко вздохнул и серьезным голосом сказал: «Я заберу все, все вместе 123 600». Со звуком голоса гиганта от его тела отделились нефриты бессмертных и на невероятно быстрой скорости помчались к Ван Линю и сложилась перед ним огромной кучей. Взгляд Ван Линя был неподвижен, он смотрел на непрерывно прибывающие нефриты бессмертных и не мог поверить. У него даже в горле пересохло, он и подумать не мог, что в секте Тянь Юнь он неожиданно найдет такое сокровище. Если здесь имеется более 10 тысяч обычных учеников, тогда общее количество нефритов бессмертных достигает невообразимых высот. Нефритов бессмертных должно быть повсюду очень мало. Почему эта секта имеет их в таком количестве? Ван Линь глубоко вздохнул, затем схватил гору и в его глазах вспыхнул чистый свет. Он открыл сумку и с максимальной скоростью начал собирать все нефриты бессмертных. Закончив с этим, он все еще не мог поверить, что это все наяву. Он покачал головой и криво улыбнулся. Он подумал, что неудивительно, что все так хотят подняться наверх. С его текущей силой, он явно все еще слаб, но даже так, никто не помешает ему воспользоваться этой сотней нефритов. Пусть только попробуют, и Ван Линь не заставит себя долго ждать. После еще одного глубоко вздоха глаза Ван Линя наполнились решимостью. Постепенно он отошел от шока, вызванного нефритами бессмертных. В этот момент огромный силуэт в воздухе рассеялся и превратился обратно в 7 разноцветных тучек, постоянно сверкающих в пустоте. Через мгновение сверкающий свет собрался и принял форму дощечки с приказами, которая молнией полетела к Ван Линю. Ван Линь быстро поднял руку и схватил ее. Мгновенно на его тело подействовала странная невидимая сила, и он отлетел на несколько метров, после чего его силуэт вспыхнул и полностью исчез отсюда. Глава 487. 487. Культивация в неволе. Ван Линь появился в воздухе, около 7-го этажа павильона душ. Появившись, он сразу же превратился в радугу и стремительно полетел вдаль. Ван Линь, сломя голову, напрямую летел в фиолетовому дворцу Линь. Сейчас небесного нефрита было достаточное количество, и Ван Линь рассчитывал на 3 месяца уйти в затвор, впитать весь небесный нефрит и достичь средней степени Инбянь, а потом побороться за титул семерки Тянь Юнь. На огромной скорости Ван Линь двигался вперед, разрезая пространство. На горе в фиолетовой секте сейчас было спокойно, но звук разрезаемого воздуха, который издавал Ван Линь своим перемещением, резал уши. Сейчас Ван Линь пролетел над одной бамбуковой хижиной. В хижине сидело 3 старика. Все они были старейшинами правопорядка фиолетовой секты. Один из них сейчас поднял голову и посмотрел направление, в котором исчез Ван Линь. Вздохнув, он недовольно сказал: «Этот Ван Линь слишком высокомерный. Позволяет себе здесь летать на такой огромной скорости». Сидящий рядом с ним другой старик покачал головой и произнес: «Он ученик основателя нашей секты. Ему сойдет с рук, даже если он нарушит правила. Хоть его уровень культивации не очень высок, однако он в драках он весьма силен, у него богатый опыт. Даже если мы нападем на него втроем, то, пожалуй, будет лишь ничья». Третий из них поднял вверх чайную пиалу из аметиста и немного отпил, а затем сказал: «Нам не стоит беспокоиться из-за этого, конкуренция среди учеников очень жесткая. Мы с вами уже больше 1000 лет состоим в секте, неужели вы еще не поняли?» И 3 стариков замолчали. Ван Линь же, пролетев еще немного времени, наконец вернулся к фиолетовому дворцу Линь. Резко дернувшись всем телом, он опустился на землю. Приземлившись, он вдруг изменился в лице и, обернувшись, посмотрел вдаль. Далеко на горизонте появилась радуга, летящая на большой скорости по направлению к Ван Линю. Радуга, приблизившись, исчезла, а вместо нее появилась женщина, поздней степени инбянь, и эта женщина была четвертой ученицей. Одновременно с этим, слева от Ван Линя задрожала земля, и там появился Чжао Синша с добрым выражением лица. Справа от Ван Линя появился же второй ученик фиолетового отделения, мужчина средних лет со средней степенью инбянь. Выражение лица Ван Линя не изменилось. Смерив прибывших скучающим взглядом, он медленно произнес: «Те, которые прячутся, выходите». В действительности он не чувствовал, что есть еще кто-то, просто эти трое выглядели слишком уверенно. Наверняка у них есть еще какая-то поддержка. Как только Ван Линь это сказал, раздался раскатистый хохот, а следом в воздухе появился человеческий силуэт. Человек этот был средних лет, примерно лет 30 плюс-минус. Но в случае человека, идущего по пути культивации, по внешнему виду никак нельзя определить его истинный возраст. Человек был одет в голубую одежду, на груди его было вышито три голубых дракона. Драконы были очень свирепыми и изображенными весьма живыми, особенно красочными выглядели их сияющие глаза. Посмотрев на Ван Линя, он улыбнулся и произнес: «Ма Жу Фэн, третий ученик голубого отделения секты судьбы, поздняя степень инбянь». Слегка сузились зрачки Ван Линя, и даже выше, чем у четвертой ученицы. Должно быть, он уже в самом пике поздней стадии. «Ван Линь, младший товарищ, мы с тобой хоть и в разных отделениях, однако я весьма наслышан о тебе. Сегодня бы хотелось с тобой познакомиться». Продолжая улыбаться, произнес Ма Жу Фэн: «Эй!» Откуда-то из пустоты донесся ледяной голос. Ван Линь медленно повернулся в том направлении, откуда этот голос раздался, и увидел, как в нескольких десятках чжанов от себя появился еще один человек, и этот человек был одет в синюю одежду. Ледяным взглядом он смерил Ван Линя, однако довольно быстро отвел взгляд в сторону. Он понял, что Ван Линь отнюдь не тянет на роль его соперника. Хоть он и не достиг еще Виндин, однако уже на полпути к нему, мрачно подумал Ван Линь. Пять человек собрались здесь с весьма очевидной целью. Глубоко вдохнув, Ван Линь положил руку на сумку. В эту минуту на красивом лице четвертой ученицы промелькнуло что-то похожее на сожаление, и она произнесла: «Седьмой ученик, прости, мне пришлось принять в этом участие». Сказав это, она взмахнула правой рукой, сотворяя заклинание. Из тела ее ударил поток серебристого света, который в одно мгновение заполнил собой площадь на 10 ли вокруг. «Запретная техника перемещения», — раздался ее красивый голос, и разлитый в округе свет задрожал, а затем исчез. А вместо с светом исчезли и Ван Линь вместе с четырьмя ученицей. За несколько десятков тысяч ли от земель секты судьбы находится каменный лес. Каменные деревья, словно острые клинки, вздымаясь из-под земли, устремляются вверх. Камни росли, переплетаясь друг с другом и источая волю к убийству. И вот сейчас над этим каменным лесом появился серебристый свет, который становился все ярче. Наконец, площадь в 10 ли оказалась окрашена в серебряный цвет. Места эти были безлюдными. Если здесь и были монахи, то это были разбойники, которые, увидев расползающийся во все стороны серебряный свет, поспешили уйти прочь. И среди этого фиолетового света показалось два силуэта: мужчины и женщины. Женщина, с очень красивой внешностью и одетая в фиолетовую одежду, казалась похожей на бессмертную. Развивавшиеся на ветру ее черные локоны делали ее еще прекраснее. Мужчина тоже был одет в фиолетовую одежду. Внешности он был непримечательный, однако глаза горели холодным огнем. Гордая и независимая осанка делала его немного похожим на высокую сосну. Эта божественная способность перемещения четвертой ученицы расширила мой кругозор, подумал Ван Линь. Перед тем, как ученица использовала запретную способность, Ван Линь почувствовал, как изменилось окружающее пространство. Все будто бы наполнилось свинцом, и нельзя было и пошевелиться. Также Ван Линь чувствовал, что на нем сконцентрировали свое внимание четыре человека, и если бы он двинулся, он бы тут же атаковали. Четыре человека эти, конечно же, были Чжао Синша, второй ученик средних лет, и два ученика с синего и голубого отделения. Правда, убивать Ван Линя они не хотели. Их цель была напугать его. Когда против него выступило сразу столько человек, Ван Линь решил не действовать опрометчиво, а позволить противнику применить заклинание перемещения. «Седьмой ученик, если тебе приглянулось мое заклинание перемещения, то подожди чуток, я тебя ему научу. Однако сейчас я рассчитываю, что здесь, в безопасности, ты останешься на 3 года. На 3 года уйдешь в затвор, а затем я приду сама и выпущу тебя», — медленно произнесла четвертая ученица, смотря на Ван Линя. Ван Линь, сохраняя привычное положение лица, посмотрел по сторонам. Тут и там росли из-под земли причудливые камни. На поверхности некоторых из них были вырезаны людьми с помощью божественных способностей глубокие канавки. Очевидно, магия ограничений. Неужели сестра-ученица думает, что меня можно сдержать здесь вот этой жалкой магией? Сверкнул глазами Ван Линь и взмахнул правой рукой. В руке его тут же засветился луч света, который затем превратился в световой меч и с огромной скоростью понесся вниз к камням. Однако, не пролетев и сотни чжанов, меч вдруг начал стремительно гаснуть, а после и вовсе разлетелся на множество искр и исчез. Ван Линь нахмурился. «Братец-ученик, к этому месту приложил некогда руку наш учитель. Хоть и нет стопроцентной гарантии, что оно сдержит любого, но будь спокоен, тебя оно сдержит. Лучше не трать силы», — тихо вздохнула четвертая ученица, а затем, дернувшись всем телом, превратилась в поток серебряного света и полетела прочь в сторону земли секты судьбы. Затем, обернувшись, но не остановившись, она пробормотала под нос: «Старший братец, за прежнюю твою милость, мы с тобой в расчете. Теперь между нами не может быть никаких дружеских отношений». Ван Линь продолжал смотреть женщине вслед, как она исчезает вдали. Взор его становился все холоднее. Правой рукой он хлопнул по сумке, вытаскивая из нее меч бессмертных. Резкий взмах меча, из конца клинка сорвался мощный импульс энергии. Поначалу он был довольно мощным, но, отдаляясь от Ван Линя, он постепенно слабел, пока не исчез вовсе. Тогда Ван Линь со всей силы взмыл вверх, в воздух, однако он тут же почувствовал огромной мощи силу, которая навалилась, сдерживая, на него. Сила все нарастала, и, наконец, ее давление стало вообще невыносимой. Ван Линь охнул, однако он не только не стал отступать, а наоборот с еще большей скоростью стал подниматься вверх, преодолев еще несколько сотен чжанов. Издалека было видно, как фиолетовая фигурка пытается подняться вверх от каменного леса, а за ней следом тянется шлейф серебряного света, не пускающий его ее выше. Вены вспучились на лице Ван Линя. Застонав, он поднялся вверх еще на несколько чжанов. Сила, прижимающая его к низу, была уже на уровне монаха поздней Инбянь. Лицо Ван Линя стало бледным. И вот, с невообразимой скоростью он полетел вниз, словно срикошетившая пуля. За несколько десятков чжанов от земли Ван Линь дернулся всем телом и завращался, избавляясь от действующей на него силы. Затем он опустился на один из камней и мрачно посмотрел на небо. Вскоре он вновь хлопнул по сумке и опять вытащил из нее меч бессмертных. Ван Линь указал пальцем вперед, и Сюлига, сидевший в мече, понял, что хочет от него Ван Линь. Закричав, он ринулся в направлении, указанном Ван Линем. Следом за мечом бессмертных следовала сабля, и вновь появилась противодействующая сила и попыталась сковать мечи. В этот раз она была даже сильнее, чем в прошлый. Сюлига закричал от ужаса: «Хозяин, так нельзя, я не смогу прорваться». Ван Линь, сверкнув глазами, вновь взмахнул правой рукой. Меч бессмертных полетел назад. Следом летела и сабля, издавая свист, как бы не соглашаясь с поражением. «Видимо, ты хочешь заключить меня здесь и выпустить лишь, когда определится, кто получит титул семерки Тиньюнь. Раз уж это место пустынное, то я займусь культивацией и достигну среднего уровня Инбянь. А когда выберусь отсюда, сразу же отправлюсь к секте судьбы», — крикнул Ван Линь, спрыгивая с камня на землю. Затем он отправился вглубь каменного леса. Глава 488. 488. Праздник дня рождения. Каменные деревья острыми шипами вздымались из-под земли и устремлялись в небо. Меж ними молнией мелькал силуэт Ван Линя. Наконец приложенные усилия окупились, и Ван Линь добрался до края леса. Граница лица была также границей территории, покрытой серебряным светом, и за пределы ее выбраться было нельзя. И Ван Линь просто уселся сверху на одну из каменных стел и, хлопнул правой рукой по сумке, вытащил из нее большое количество небесного нефрита. Из камней небесного нефрита тут же заструились потоки ослепительного белого света и закружились в воздухе вокруг Ван Линя. Окруженный таким сиянием, Ван Линь сидел, и невозможно было оторвать взгляд от этого зрелища. Глаза Ван Линя горели словно факелы. Он взмахнул обеими руками перед собой, и потоки белого света, плывшие по воздуху, вдруг с большой скоростью потекли к пальцам Ван Линя. Когда пальцы Ван Линя встретились с потоками света, Разложенные вокруг камни начали издавать трескающие звуки. На поверхности небесного нефрита выступили многочисленные трещины, а цвет камней их молочно-белого начал становиться серым. Вскоре камни и вовсе начали рассыпаться, превращаясь в серую крошку. Крошка осыпалась на землю и довольно быстро была развеяна ветром по округе. Когда разрушался один из камней, тут же появлялся новый. Сейчас указательный палец Ван Линя горел таким ярким огнем, что был просто факелом в ночи, а куски небесного нефрита – мотыльками, которые, позабыв обо всем, прилетели на огонек. Один, два, три, уже четыре куска небесного нефрита отдали Ван Линю энергию бессмертных, которая была в них, и превратились в пыль. И этот процесс все продолжался, не останавливаясь ни на секунду. Иван Линь неподвижно сидел, а указательный палец его правой руки все поглощал выделяемую энергию. Новая энергия поступала в тело Ван Линя и соединялась с энергией бессмертных, которая уже была в его теле, концентрируясь. Время потихоньку шло, и Ван Линь уже потерял восприятие времени. Он был поглощен дыхательной практикой и впитыванием энергии. Мало-помалу сзади Ван Линя начал появляться золотой ореол, источающий мягкий, нежный свет. Ореол этот был просто переполнен силой бессмертных. Такой ореол появляется, когда внутренняя энергия бессмертных достигает определенного предела. Он играет роль своеобразной поддержки, помогает сохранить стабильность. Ван Линь все продолжал дыхательную практику, не останавливаясь. От парившего вокруг него небесного нефрита уже молочиво осталось. Ван Линь отдал команду божественным сознанием, и из сумки со свистом вырвалась новая порция камней и закружилась в воздухе. Сейчас взгляд Ван Линя был очень задумчивым и глубоким. Казалось, в глазах его бурлят и клокочут дым и облака. Взглянув на небесный нефрит, он ненадолго задумался, а затем резко вдохнул. И тут же камни небесного нефрита начали разрушаться изнутри, отдавая свою энергию. И это разрушение тут же начало расползаться, поражая и другие части камней. Небесный нефрит разрушался в великом множестве, источая необъятную энергию. И вся эта источаемая энергия полностью бешеным потоком впитывалась в Ван Линя. Чувствуя, как в него впитывается энергия, Ван Линь сверкнул глазами и задышал еще усерднее. 3 месяца пролетело как одно мгновение, и на планете судьбы пришло время празднования одного особенного события, которое случается раз в 10 000 лет, 10-тысячелетний юбилей Тянь Юньцзы. Тянь Юньцзы празднует свой юбилей каждые 10 000 лет, и вплоть до сегодняшнего дня осталось очень мало людей, которые знали, сколько юбилеев он отпраздновал. Но без исключений, каждый раз, когда приходила пора праздновать юбилей, планету судьбы находилась в своей расцвете. Даже Альянс истинной культивации удосуживался прислать гонца, чтобы выразить поздравление. Такого, даже на планетах 7-го уровня совершенства, мало кто смог добиться. Пожалуй, только Тянь Юньцзы. Каждый раз за месяц до празднования отключается действие заслона из фиолетового тумана, который окутывает планету судьбы, а за пределы планеты высылаются ученики секты, чтобы встречать приглашенных гостей. Кроме иноземных гостей, все монахи, которые обитали на планете судьбы, отправлялись в путь в секту судьбы, чтобы принести подарки. Также на планету судьбы прибывало множество монахов со всех 5 планет-спутниц, окружавших ее, чтобы принять участие в праздновании. Также на планету судьбы стекались и старики, которые захватили власть на еще более далеких маленьких планетах совершенства. Можно было сказать, что на планете судьбы все монахи всех сект и кланов знали, какой близится день. Не было ни одного, кто пребывали в неведении. Места проживания для прибывших гостей должны были обеспечить ученики 7 отделений секты судьбы, и потому они весь этот месяц были очень загружены. Прибывало очень много гостей, и, конечно же, с каждым нужно было переговорить и поболтать. Ведь из тех, кто приезжал поздравить Тянь Юньцзы, не было слабых монахов, и общение с ними было весьма полезно. Сегодня за встречу дальних гостей, прибывающих из-за границ сиреневого тумана, отвечал старший ученик фиолетового отделения Чжао Синша. Он был одет в фиолетовую одежду с узорной вышивкой. На парадном поясе у него было подвешено украшение из нефрита, а за спиной висел старинный меч. Чжао Синша выглядел интеллигентным и изысканным. На людей он взирал как обычно мягко и по-доброму, заставляя испытывать их к себе симпатию. В эту минуту он находился посреди фиолетового тумана и, наклонив голову вниз, разглядывал планету судьбы. На губах его играла слабая улыбка, он проговорил: Первый раз я застаю юбилей учителя, и уже я встретил и проводил много друзей. Особенно мне запомнился глава секты Юньла, секта Облачной Пелены. Уровень культивации его довольно-таки немаленький, да и характером он похож на меня. Жаль, что седьмой ученик не успеет на празднование. Седьмой ученик, мы испытываем к друг другу ненависть, но ты не должен пытаться отобрать у меня титул настоящего ученика, титул семерки Тиньюнь. Празднование юбилея учителя, подходящее время, чтобы определить нового настоящего ученика в фиолетовом отделении секты. Второй ученик уже отказался от титула, третьего ученика нельзя рассматривать всерьез. Что касается четвертой ученицы, то если мы будем бороться с ней, у меня есть способ усмирить ее. Пятого ученика наказал учитель, отправил его в затвор в небесную тюрьму на 100 лет. Шестой ученик давно ушел в другие края, жив или нет неизвестно. Вернется или нет, другой вопрос. Если все будет так, то титул семерки Тиньюнь будет моим. На губах Чжао Синша вновь появилась едва заметная усмешка, а глаза его блеснули странным огнем. Внезапно окружавший его сиреневый туман забурлил, и Чжао Синша переменился в лице. Оно вновь стало добрым. Чжао Синша направил свой взгляд вдаль, и он увидел золотую боевую колесницу, медленно плывущую вдали. Колесница была колоссальных размеров. В высоту она достигала не меньше 1000 чжанов. Золотая колесница была покрыта бесчисленным множеством острых шипов. Под колесницей находилось 4 огромных размеров чудовищных зверя, которые приводили ее в движение. Колесница была еще далеко, но уже можно было услышать грохот и рев, исходившие от нее. Издававшие рычание звери были колоссальных размеров и обладали поистине удивительной физической силой. Короткое время они могли летать по межзвездному пространству. Хоть у них и не было волшебных способностей, однако недооценивать их явно не стоит. В колеснице стояло 10 человек, каждый из них был укутан в балахон серебристого цвета. На лицах людей не было никакого выражения, лишь лед в глазах. Они стояли, равномерно распределившись по периметру колесницы. В центре колесницы стояло огромных размеров кресло, в котором сейчас лежал, развалившись, очень тучный человек. Когда он лежал, он весьма походил на шар. Кожа его была блестящей и красивой, похожей на хрусталь. Если посмотреть на него, то будет рябить в глазах. Увидев колесницу, Чжао Синша тут же догадался, кто эти новоприбывшие. Сделав глубокий вдох, он поспешил им навстречу, почтительно произнеся: «Ученик фиолетовой ветки секты судьбы Чжао Синша приветствует господина Цзинь Мацзы». Золотая колесница остановилась за 100 чжанов от Чжао Синша, и огромная давящая сила навалилась на него. Чудовищные звери уставились на него своими злобными глазами. Из глоток их вырвался утробный рык, и потоки слюны заструились из их пастей. Стоящие в колеснице 10 человек, облаченные в серебряные балахоны, все так же холодно смерили Чжао Синша взглядами, но ничего не сказали. Лицо Чжао Синша покрылось холодным потом. От того, что он прекрасно знал статус Цзинь Мацзы, несколько утратил самообладание. Этот Цзинь Мацзы был уважаемым человеком с одной маленькой планеты, недалеко от планеты Чжуцуэ. Цзинь Мацзы по сути единолично присвоил ее себе и правил на ней весьма своевольно и жестоко. Если кто-то навлекал на себя его гнев, то расплата следовала весьма суровая. Если кто-то говорил что-то неугодное ему, то тут же встречал свою смерть. Кровь огромного числа людей была на руках Цзинь Мацзы, и уровень культивации его был высоким, затмевающим небеса. Кроме нескольких людей, никто не смог бы с ним совладать. По слухам, его уровень культивации достиг того уровня, который можно встретить лишь в легендах. «Эй ты, красавица, чего застыла? Показывай дорогу!» Нахмурившись, закричал из колесницы тот толстяк, похожий на шар. Чжао Синша глубоко вдохнул, и его лицо вновь приняло привычное дружелюбное выражение. Он почтительно произнес: «Господин, прошу за мной». Затем он махнул рукой, и фиолетовый туман вокруг рассеялся, создавая проход. Под руководством Чжао Синша золотая колесница медленно поплыла к планете судьбы. И подобные вещи происходили тут чуть ли не каждый день. Со всех сторон на планету судьбы прибывали могучие монахи, и с их приездом планета заполнялась слухами. Зачастую монахи просто обменивались опытом, никаких эксцессов пока не случилось. Сейчас земли всех 7 отделений секты и территория вокруг них были заняты множеством прекрасных теремов. Терема с помощью магии построили на несколько месяцев для приезжих гостей. Если посмотреть высоко с неба, то прямо посередине планеты судьбы можно увидеть огромную гору. И гора эта представляла собой вход в земли главного отделения секты. Около горы вращалось 7 звезд разного цвета. Эти 7 звезд и были 7 отделениями секты судьбы. Теремов сейчас было по-настоящему великое множество. Если взглянуть вдаль, то конца и не увидишь. Невозможно представить, сколько много людей прибывают каждый раз, чтобы поздравить Тянь Юньцзы с его юбилеем. Однако в конце концов не больше 100 людей получит возможность пройти сквозь горные ворота в земли секты. Иногда их не больше 90. Люди все продолжали пребывать, а юбилей Тянь Юньцзы приближался. В этот день на небесном полотне не было ни единого облака. Дул легкий, освежающий ветерок, разносящий благоухание цветов. На землях секты судьбы было устроено 8 празднований юбилея. Красное, оранжевое, желтое, зеленое, синее, голубое, фиолетовое минус 7 отделений секты, в каждом из них торжественный банкет. Но также был и еще один банкет, в главном отделении секты судьбы, настоящий банкет в честь юбилея Тянь Юньцзы. И все, кто удостоился принять в ней участие, были отнюдь необычными зеваками. Как минимум, Цзинь Мацзы не мог попасть на этот банкет. С его статусом он мог рассчитывать лишь на участие в банкете Красного отделения секты. Глава 489. 489 предзнаменование с востока. За сотню тысяч километров от секты Тянь Юнь находился каменный лес. Там поверх высокого сталагмита сидел мужчина, скрестив ноги. Все его тело покрывало плотная аура. Из-за этого издалека казалось, что он полностью слился со сталагмитом. Его окружала абсолютная тишина. Внезапно его глаза резко открылись, и он, посмотрев вперед, увидел только нечеткое изображение. Со стороны это было похоже на внезапное зажжение двух слабых огоньков, появившихся, будто яркой луной, вышедшей из облаков. В этот момент небо внезапно изменилось. Бесчисленные слои облаков с сумасшедшей скоростью разошлись в разные стороны, обнажив после себя чистое небо. Мужчина поднял обе руки и надавил ими на пустоту. Мгновенно плотная аура, покрывающая его тело, яростно забурлила и завыла, как дикий волк, затем, яростно клокоча, поднялась и рассеялась, безумно разлетаясь во все стороны. Повсюду эхом разлетелся треск, и весь каменный лес вокруг, внутри и снаружи, вдруг покрылся следами трещин. Постепенно треск становился все громче, и в конце концов, с чередой непрерывного грохота, каменный лес рухнул, превратившись в каменную пыль, которая разлетелась по воздуху. Почти в одно мгновение от каменного леса в радиусе 10 километров вокруг остался только один устоявший сталагмит, именно тот, на котором сидел, скрестив ноги, тот мужчина. Его глаза ярко сверкнули, он раскрыл рот и резко вдохнул, в тот же миг та плотная аура, разлетевшаяся на 10 километров вокруг, немедленно с бешеной скоростью вернулась обратно, и воронкой быстро исчезла во рту Ван Линя. Эта сцена напоминала Юнь Лонга, что проглатывал туман, как мощный кит поглощает воды, но после того, как последняя капля ауры исчезла внутри него, этот мужчина внезапно поднял голову, и из его рта раздался долгий ужасающий крик. С этим криком он, покачнувшись, поднялся с каменного сталагмита. Он был совсем невысоким, но сейчас, в свете луны, он казался исполином, так что если бы кто-то его увидел, то на всю жизнь запомнил бы эту картину. «Фиолетовая школа, я иду», — тихо прошептал мужчина. Это действительно он, это был Ван Линь. Взгляд его был спокоен, он сделал шаг вперед и вдруг исчез с верхушки сталагмита. А когда вновь появился, то уже был в 100 джанах над землей. Серебряный экран вокруг тут же отозвался мощным сопротивлением, которая не давала Ван Линю подниматься выше. В этот момент его местоположение было как раз той самой высокой точкой, которой он смог достичь 3 месяца назад, и ему было крайне тяжело взлететь еще выше. Но сейчас, выражение лица Ван Линя было спокойным, а скорость не уменьшалась, наоборот, постоянно росла, и он, словно метеор, взлетал в небо. По этой причине, сопротивление серебряного экрана сразу же увеличилось в 1000 раз, и начало резко давить вниз. Оно достигло поистине ужасающего предела, и подъем Ван Линя замедлился. В тот момент, если смотреть издалека, можно было ясно и четко видеть серебряную горную вершину, и Ван Линь был ее пиком. Над его головой серебряный экран опускался с вершины вниз, падая на землю конусом, который накрывал 10 километров вокруг. Лицо Ван Линя было спокойным. Он поднял большой палец правой руки, и в тот же миг, яркий луч света собрался на его пальце, словно собрав все сияние вокруг, и в небесах остался только этот свет. Взгляд Ван Линя блеснул, его палец потянулся в небо и коснулся прямо того места в трех чи над его головой. И в тот момент, когда он коснулся его, серебряный экран вдруг покачнулся и издал трескающийся звук. На нем вдруг стали появляться полосы трещин, издалека казалось, что гора серебряного экрана вот-вот рухнет. Но в мгновение ока эти трещины все же растаяли, и весь серебряный экран снова восстановился. Взгляд Ван Линя помрачнел, его погасший палец снова загорелся и коснулся серебряного экрана. Эхом в небесах раздался грохот, словно вся земля содрогнулась, и серебряный экран начал неистово дрожать, то там, то тут, на нем снова начали появляться полосы трещин. Но почти одновременно с появлением трещин, серебряный экран сверкнул волной света и все трещины исчезли вновь. Ван Линь помрачнел еще сильнее, недовольно хмыкнул и поднял указательный палец правой руки, а в его взгляде сверкнул демонический свет. «Демонический палец», — тихо произнес Ван Линь, и со всех сторон вдруг появилось слабое прерывистое сияние, с бешеной скоростью собравшееся вокруг указательного пальца Ван Линя. Одновременно с этим сила бессмертных в теле Ван Линя пришла в движение, также направившись к его указательному пальцу. Как говорил в свое время Ситу, чем выше культивация, тем сильнее мощь этого дьявольского пальца, и сейчас, когда я достиг средней стадии трансформации души, мощь этой божественной способности, по сравнению с прошлым разом, увеличилась в несколько раз, так что теперь я смогу прорваться. По мере того, как внутри Ван Линя текла сила бессмертных, его лицо начало мерцать, как будто эта демоническая сила проявлялась и на его теле. Тут же на его указательном пальце медленно возникала фиолетовая искра. Чудовищная ци демона, яростно выходящая из кончика пальца Ван Линя и приобретающая фиолетовый цвет, тут же окутала все на расстоянии 10 километров. Сейчас Ван Линь был похож на повелителя демонов, вырвавшегося на свободу. Он испускал намерение демона, а сила бессмертных внутри него текла к кончику пальца и становилась демоническим огнем. Этот процесс не приносил ему ни удобств, напротив, ощущения были приятными и чрезвычайно захватывающими. В считанные секунды фиолетовая искра на его пальце стала намного ярче. В прошлый раз 3 месяца назад, когда Ван Линь использовал эту божественную способность, ее сила была в несколько раз слабее. Ван Линь протянул указательный палец вверх и коснулся экрана. В этот миг его палец прошел прямо сквозь серебряный экран над его головой. Когда это произошло, фиолетовая искра испустила яркое, режущее глаза сияние, с центром на пальце Ван Линя. Оно мощно вспыхнуло во все стороны, и серебряный экран, словно сделанный из бумаги, в одночасье вспыхнул и сразу же сгорел. Почти в одно мгновение фиолетовое пламя опустилось сверху вниз, яростно полыхая, и через несколько секунд, когда пламя оказалось на земле, оно сформировало фиолетовый огненный круг размером в 10 километров. Это был след от серебряного экрана, внутри которого был заключен Ван Линь. От взгляда Ван Линя веяло сильным холодом. Сейчас ему нужно было вернуться в секту Тяньюнь, но он не был знаком с этой местностью, так что не знал, в какой стороне находилась секта. Его глаза сверкнули, он хлопнул правой рукой по сумке и в его ладони появился флаг душ. Он встряхнул его и над ним взлетел изначальный дух. «Цао Уидоу», — спокойно сказал Ван Линь. Изначальный дух, резко открыв глаза, сначала в полном недоумении осмотрел Ван Линя, затем огляделся по сторонам и, сверкнув глазами, начал пристально все рассматривать, отчего его взгляд становился все ярче и ярче. Изначальный дух тут же вскрикнул. «Это ведь планета Тяньюнь». Этот был изначальный дух Цао Уидоу. Его Ван Линь подобрал, когда был в секте трупа Инь, и так как Ван Линь не был знаком с местностью этой планеты, он понял, что именно Цао Уидоу и есть тот, кто может стать его проводником на планете Тяньюнь. Он пообещал найти для Цао Уидоу тело на стадии трансформации души в качестве оплаты. «Цао Уидоу, ты знаешь дорогу отсюда к секте Тяньюнь?» – спросил Ван Линь. Во взгляде Цао Уидоу появилась задумчивость. Правой рукой он показал на запад, сказав при этом: «Отсюда на запад, примерно в 300 тысячах километров, находятся горные врата клана Тяньюнь». Ван Линь поднял голову и посмотрел вдаль, в указанном Цао Уидоу направлении. Его глаза сверкнули, он убрал Цао Уидоу обратно и подобно внезапному раскату грома с бешеной скоростью стрелой умчался вдаль. Сейчас его скорость уже достигла предела. В пути слышались неустанные раскаты грома. Со свистом, разрезающим небо, Ван Линь обратился радугой, пронзающей небеса, и с самой быстрой скоростью он устремился по направлению к клану Тяньюнь. Во время полета, глаза Ван Линя стали еще более холодными, словно льдинки. Когда он только вступил в секту Тяньюнь, люди фиолетового отделения все время пытались строить ему козни и ему, но Ван Линь смог это вытерпеть. В итоге, стоило ему привлечь к себе больше внимания, дела пошли на лад. Ночь Жао Синша и остальные все еще прибегали к помощи внешних сил, чтобы выжить Ван Линя из фиолетовой школы, и потому заперли его в каменном лесу. Если бы Ван Линю не удалось достичь прорыва в культивации, и если бы ему не посчастливилось заполучить множество нефритов бессмертных, в таком случае ему наверняка пришлось бы провести там несколько лет. И если бы так и произошло, ему пришлось бы ожидать спасения, и тогда его жизнь уже не принадлежала бы ему самому, а попала бы в руки других людей. «Я поступаю согласно правилу, если меня не трогать, то и я никого не трону, но если кто-то нападет на меня, я его убью». Глаза Ван Линя искрились холодным блеском, скорость полета была настолько высокой, что казалось, за секунду он преодолевает огромные расстояния. Таким образом, двигаясь с огромной скоростью, постоянно следуя указанному курсу, на второй день он, наконец, увидел вдалеке место, где находился клан Тяньюнь. В тот момент внутри клана было очень оживленно, слышался гул голосов, на семи горах Тяньюнь, повсюду стояли столы для пиршества, в воздухе витали ароматы волшебных плодов и горного вина. После семи дней пиршества должен был наступить день наставления Тяньюньзы, затем две школы, зеленая и фиолетовая, должны были получить титул семерки Тяньюнь. Поэтому сейчас количество людей достигло своего пика. На горе фиолетовой школы верхушка горы была создана людьми, легкие бесплотные облака с помощью магии собирались в плотную субстанцию, которая по твердости могла сравниться с землей. Издалека было видно, что гора фиолетовой школы была накрыта сплошным пластом белых облаков, размером в сотню километров. Это выглядело небезопасно, ведь повсюду на облаках стояли столы, а множество учеников фиолетовой школы встречали гостей. Те, кто принимал участие в этом пиршестве, все были выходцами из различных кланов планеты Тяньюнь. Тех, кто достиг глубокого понимания в культивации, было немного. Реальная сила их кланов находилась на низшей ступени планеты Тяньюнь, поэтому им приходилось расположиться на банкете в фиолетовой школе. На этом пиру на белых облаках горы фиолетовой школы, со стороны фиолетового отделения присутствовал старший брат Жао Синша, он, конечно же, сидел на главном месте. Справа от него по порядку сидели второй брат, мужчина средних лет, третий брат Бай Вэй, четвертая сестра, достигшая поздней стадии трансформации души, и затем были три пустых места. Пятый брат был наказан заточением, а шестой отправился в странствие и еще не вернулся. Седьмой брат, Ван Линь, тоже отсутствовал, поэтому осталось три пустых места. По левой стороне от Жао Синша сидели шестеро старцев, одетых в разные одежды, и различие их было в том, что они являлись старейшинами шести кланов планеты Тяньюнь. Среди них старик с самым низким уровнем культивации находился на начальной стадии вознесения, а старик с самым высоким уровнем уже достиг поздней стадии вознесения. Но даже если и так, из-за того, что реальная сила их кланов была слишком мала, они могли располагаться только здесь. Сегодня настал седьмой день пиршества, на котором наш мастер празднует 10 тысяч лет со дня своего рождения, и завтра, господа, во время его речи, в случае, если гостеприимство моей фиолетовой школы показалось вам неудовлетворительным, то не нужно обращать на это внимание. Чжао Синша, улыбаясь, поднялся, взял в руки чарку и, подняв ее в знак уважения к присутствующим, опустошил ее в одно мгновение. Хотя голос Чжао Синша звучал спокойно, он начал распространяться, и каждый на сотню километров вокруг мог ясно его услышать. Люди за столами начали поднимать чарки в знак уважения друг к другу. Но как раз в этот момент с востока на горизонте вдруг появилась фиолетовая радуга, как предзнаменование, она направлялась прямо к месту событий. Глава 490. Глава 490. Небо окрасилось фиолетовым, когда с востока ударил луч фиолетовой ци, и все наполнилось грохотом и ревом. В облаках, окутывавших гору фиолетовой секты, все культиваторы из сект планеты Тяньюнь немедленно почувствовали эту аномалию, опустили бокалы и обернулись на восток. Он не только освободился, он еще и достиг средней стадии Инбянь. Лицо Чжао Синша резко изменилось и стало некрасивым, а пальцы так сжали бокал, что он с хлопком превратился в пыль. Второй ученик, сидевший рядом, тоже выглядел потрясенным, Глаза озабоченно потемнели. Он вдруг встал и направился к фиолетовому лучу, пронзившему небо. Бай Вэй лишь удивленно распахнул глаза, отпил из бокала и улыбнулся уголками рта. Четвертая ученица, которая пленила Ван Линя, ее спокойный взгляд даже не шевельнулся. Второй ученик фиолетовой секты, мужчина средних лет, закричал: «Тот, кто врывается на пир в день празднования моей секты Тиньюнь, должен быть беспощадно убит». Не дожидаясь слов Ван Линя, он начал сплетать перед собой заклинание и закричал: «Сила земли!» Над его ладонью появился светящийся ком цвета охры, превратившийся в песок, который, словно рой пчел, понесся к фиолетовому сиянию на востоке. Глаза Ван Линя гневно вспыхнули и хладнокровно погасли, и над ним появилось облако, хлынувшее вниз в ту минуту, как в руках мужчины оказался песок. Он хлопнул правой рукой по сумке, и в его руках появился флаг ограничений. Он взмахнул им, и бесчисленное множество ограничений посыпалось с гудением, кружась и образуя черный ураган ограничений. Словно в ответ, все вокруг застонало и завизжало. Песчаный вихрь был мгновенно разорван и разметан ограничением. Когда он метнулся к Ван Линю, ураган ограничений затянул в себя желтые лучи, разделившись надвое. Ван Линь непринужденно подошел, спокойно перешагнув через ураган ограничений, холодно взглянул на второго ученика и равнодушно сказал: «Ты докучаешь мне уже второй раз, не убить тебя за это не похоже на меня». Сказав это, он поднял палец правой руки и внезапно повернул назад энергию бессмертных. Магическое пламя возникло на конце пальца. Мужчина средних лет посерел и закричал: «Седьмой ученик, сегодня ведь юбилей учителя, столько братьев здесь, не надо распускать руки». Ван Лин спокойно оглядел монахов вокруг. Все они хладнокровно ожидали, и никто не торопился помогать. «В этом месте, братья по вере, в этот день, мое фиолетовое отделение будет сражаться за титул. Если вмешается посторонний, пусть не удивляется, что потом ему придется отвечать», — сказал он холодно, шагнул вперед, удерживая пламя на пальце, и внезапно повернулся к мужчине средних лет. Тот невольно отступил назад, вспомнив, как ему уже пришлось отведать этого магического огня. В этот момент Чжао Синша мрачно шагнул и встал перед вторым учеником и глухо сказал: «Седьмой ученик, уходи. Пусть фиолетовое отделение сражается не сегодня». Ван Лин взглянул на него, щелкнул пальцами правой руки, и пламя вспыхнуло вновь, оторвалось от пальца и начало разрастаться и тянуться вверх, в то время как облака вокруг окрасились фиолетовым. «Волшебное пламя! Демоническое пламя!» — раздались голоса нескольких опытных братьев, повидавших кое-что и потому опознавших источник пламени. «Клан Тиньюнь разбирается буквально во всем. Неудивительно, что в нем есть ученик, который может управляться с демоническим пламенем. Однако лицо у него совсем незнакомое, и мы никогда не слышали, чтобы в фиолетовом отделении был такой человек. Послушайте, брат Чжао назвал его старшим седьмым братом, не тот ли это брат седьмого ранга фиолетового клана, как Сунь Юнь в том году, разве он не был тоже седьмого ранга?» Повсюду раздались возгласы. Демонический огонь, вспыхнув, понесся прямо на второго ученика. Чжао Синша еще больше нахмурился, сотворил рукой заклинание и произнес: «Тайное мастерство Шивы».